Глава 22. Некоторое время назад дворец, покои Ричарда. Они снова сидели в креслах, только не перед камином, а напротив окна, любуясь парком, и негромко беседовали. «Ну что, какие расклады теперь?» — усмехнулся Денр, глянув на друга. Ричард только вздохнул и отпил легкого золотистого вина из бокала. «Знаешь, а они мне нравятся гораздо больше», — задумчиво протянул он, откинувшись на спинку кресла. «Оливия такая нежная». Дик замялся, подбирая слова. На его губах появилась мечтательная улыбка. «И непосредственная. Ее может обрадовать буквально любая мелочь. Это мне тоже нравится в ней». Принц посмотрел на Деннера. «И смущается она просто очаровательно». Герцог тихо хохотнул, чувствуя, как в груди отпустило от этих слов. Дик больше не претендовал на Агату, и это просто отлично. Влюбился, приятель?» Хитро прищурился он и тоже приложился к вкусному напитку. «Я бы не стал так однозначно утверждать», — осторожно ответил Ричард. «Не хочу делать громких заявлений, мы знакомы слишком мало», — честно признался его высочество. «Но я хочу продолжить это знакомство, Дэн. Я хочу показать Оливии как можно больше в этом мире. Хочу научить ее магии», — чуть тише добавил он. «О, я как раз хотел, чтобы Маран с ней пообщался», — оживился Деннер. «Насчет ее дара – интересный вариант с оберегом, знаешь ли?» «Знаю», – Ричард довольно улыбнулся, потом отставил бокал и поднялся. Герцог озадаченно посмотрел на друга, удивленно вскинул брови, когда тот стянул рубашку. Но спросить ничего не успел. Ричард повернулся спиной, и Дэн увидел… «О как!» – крякнул он, рассматривая прихотливые извивы линий, но не спеша к ним прикоснуться. «Оливия рисовала?» «Ну да», – кивнул Дик и обратно оделся. «Захвачу Марана сегодня. Мы с Лив договорились, что начну ей уроки давать». Деннер хмыкнул, поболтал вино в бокале. «Снова учить будешь?» – вполголоса обронил он и улыбнулся. «Почему нет?» – Дик пожал плечами, помолчал, а потом добавил задумчиво. «Знаешь, мне кажется, дело даже не в том, что надо было дождаться девушку, которая попросит меня научить ее летать». Герцог покосился на друга. «Ты когда таким умным успел стать?» Не удержался он от подколки. Ричард не ответил, лишь улыбнулся в ответ и прикрыл глаза. «По-моему, было бы некрасиво с моей стороны и дальше играть с Агатой в жениха и невесту», — протянул он. «Как считаешь?» «Ну...» — Дэн откашлялся. «А что ты предлагаешь?» — осторожно спросил он. Уголки губ дико дрогнули в улыбке. «Подождать до моего дня рождения», — спокойно отозвался его высочество, «и там окончательно решить этот вопрос». «Ты ведь сказал Иларис, что Агата твоя невеста», — напомнил Деннер. «И слухи наверняка разойдутся, если уже не разошлись». «Да плевать на слухи», — Ричард махнул рукой. «Мало ли что я кому говорил. Официально еще никого не выбрал. Я не хочу играть с Оливией», — заявил принц и посмотрел в глаза другу. «Не хочу обижать ее, предлагая вместо сестры играть роль невесты». «А что ты тогда от нее хочешь, Дик?» — тихо спросил герцог, ответив таким же пристальным взглядом. Его высочество приподнял уголок губ и ответил почти сразу. «Сделать ее настоящей невестой, на балу в честь моего дня рождения». Деннер помолчал, вглядываясь в решительное лицо друга. «Ты уверен?» – на всякий случай переспросил он. «Более чем», – кивнул Ричард и откинулся на спинку кресла, посмотрев в окно. «Лес сновидений не ошибается», – его улыбка стала шире. «Я не хочу, чтобы Оливия уходила», – чуть тише признался Ричард. «А на нее не свалятся неприятности, если начнут видеть рядом с тобой слишком часто?» Деннер нахмурился, не приняв веселость друга. «Не думаю», — принц покачал головой. «Иларис нейтрализована благодаря Агате», — Ричард загнул один палец. «Аргис слишком робкая пташка, а сам король пока что не торопится заводить речь о замужестве своей дочери, и она не ищет со мной встреч», — принц загнул второй. «С Эраль мы давно знакомы, и она прекрасно понимает, что супругой моей ей точно не стать. По крайней мере, пока от нее тоже активных действий не наблюдаю». «Егорват тоже не особо нажимает с этим вопросом». Герцог помолчал. «Ну, тебе виднее», – задумчиво отозвался Деннер. «Кстати, Дэн, Агата упомянула, Ролин проявил интерес к Лив, это так?» – нахмурившись, спросил Дик и покосился на герцога. «И насколько он серьезен?» «Он за обедом пытался пригласить ее на прогулку. Я помог леди избежать нежелательного знакомства», – успокоил Деннер Ричарда. «Ясно». Ричард кивнул, посмотрел на оставшееся на донышке в бокале вино. «Что ж, больше он не подойдет, Клифф», — чуть тише добавил Дик и допил остатки вина в бокале. «Я позабочусь о ее безопасности». «Кстати, ты знаешь, что Иларис пыталась приворожить Агату к князю Ридгеру?» — поинтересовался Деннер, решив все же поделиться с другом сведениями, полученными от Агаты. «Ну-ка, ну-ка», — подобрался Дик, — «с этого места подробнее». Он выразительно посмотрел на друга. «Оберег Агаты сработал, а князь, похоже, попал под действие приворотного зелья», — со смешком сообщил Деннер. «Хорошо, ненадолго. Будешь наказывать Иларис?» — непринужденно осведомился герцог. Ричард сделал вид, что задумался. «Знаешь, Агата уже постаралась за меня». Они переглянулись, отлично поняв друг друга, и рассмеялись. «Какие планы на сегодня?» – успокоившись, спросил Дик. «Полетаем после обеда». Дэн с предвкушением усмехнулся и хрустнул пальцами. «Я обещал Агате гонки, а потом, наверное, к озеру поедем». «Хорошо отдохнуть», – искренне пожелал Ричард и поднялся. «Пойду договорюсь с Мараном насчет встречи». На этом друзья расстались вполне довольные друг другом. Примерно в это же время покои князя Ридгера. «Прекрати мельтешить, Гор!» — Эраль поморщилась. «Ты понял, где ждать? И я тебя умоляю, не суйся никуда, сиди около летуна!» — настойчиво повторила княгиня, наблюдая за братом, мерившим шагами гостиную. «Еще раз объясни, как все проходить будет!» — нахмурившись, буркнул Горват. «Агата точно не пострадает?» «Точно!» — терпеливо повторила Эраль. «Я особым условием поставила, чтобы оружие никто не брал, во избежание неприятных случайностей. Будет только сонный порошок и все, длительного действия. Хватит, чтобы ты довез леди до нашего замка», — княгиня усмехнулась. «А ты?» — Горват покосился на сестру. «Она не заподозрит тебя?» «Ну так я тоже картинно потеряю сознание», — Раль пожала плечами. «Противоядие мне дали, я уже проверила, оно работает. А потом, как ни в чем не бывало, вернусь во дворец». «Ее сестра наверняка знает, что леди Агата с тобой была». Князь Ридгер остановился у окна, рассеянно наблюдая за прогуливавшимися по парку немногочисленными придворными. «Тебя будут спрашивать», — он отвернулся и посмотрел на Эраль. «Отвечу, что она захотела остаться в городе», — женщина пожала плечами. «Так, все, хватит накручивать себя», — она поднялась. «Я пошла, леди Агата меня уже ждет, а ты?» Эраль ткнула в Горвода пальцем. «Будешь ждать вместе с летуном там, где мы договорились». «Хорошо», — князь кивнул и вздохнул. «Только смотри, если на Агате будет хоть одна царапина...» В его голосе слышалось предупреждение, глаза опасно сузились. Княгиня раздраженно фыркнула. «Прекрати, ничего с ней не сделается», — она направилась к выходу. «До встречи, Гор». Раль еще успела заскочить к себе и написать записку Ричарду с просьбой встретиться. Надо же рассказать, что его невеста путается с его другом. Губы женщины изогнулись в неприятной улыбке, светлые глаза блеснули. Пожалуй, Дик будет расстроен, а Эраль умела утешать расстроенных мужчин. В коридорах дворца чуть позже. Иларис совсем не ожидала, что по пути к Ролину ее поймает отец. Очень злой отец, как поняла она буквально сразу, едва сильные пальцы вцепились в ее локоть. «Иларис!» – прошипел он, сузив глаза и хорошенько встряхнув дочь. «Я тебя везде ищу. Ты собираешься что-то делать с Ричардом или нет? Почему ты до сих пор не вернула его?» Графиня поморщилась и попыталась выдернуть руку. «Ричард!» — упоминание имени принца всколыхнуло воспоминания, но особых эмоций оно не вызвало. «А зачем мне его возвращать, папа?» — она изогнула бровь и улыбнулась уголком губ. Советник уставился на дочь на несколько мгновений, потеряв дар речи, потом решительно втолкнул в ближайшую гостиную и захлопнул за собой дверь. «Что значит, зачем возвращать? Ты не хочешь стать королевой?» — скрестив руки на груди, граф смерил дочь возмущенным взглядом. Она же демонстративно встряхнула рукой, потом заняла кресло и расправила юбку. И только потом посмотрела на отца. «Ну так я ею стану», — небрежно дернула плечом Иларис. «Но зачем мне мальчишка, который никогда не оценит меня? Только ради короны?» Она хмыкнула и откинулась на спинку, положив ногу на ногу и соединив кончики пальцев. «Не слишком ли большая цена за корону, отец?» Граф нахмурился сильнее. «Объясни», — обронил он. «Как ты тогда собираешься стать королевой, если Ричард тебе не подходит?» «А Ричард у нас единственный наследник страны, что ли?» — усмехнулась Иларис. «Между прочим, во дворце есть еще один король. И тоже свободный. Пока», — выразительно добавила она, ее усмешка стала шире. Брови графа поползли вверх. «Ролин, что ли? Или эта рыбка позубастее Ричарда будет?» — он поджал губы. «Им ты вертеть вряд ли сможешь». «О», — графиня довольно рассмеялась. «Главное уметь, как папочка». Она поднялась, поправила глубокое декольте. «Не сомневайся, Ролин будет в моих руках шелковый. В ее глазах мелькнуло предвкушение. «Он уже пообещал забрать меня с собой». Граф поморщился. «Значит, собираешься уезжать», — мужчина смерил дочь взглядом. И Ларис оглянулась, она направлялась уже к выходу. «Прости, отец, но у тебя здесь дела. Ты же не можешь оставить свой пост министра?» Не скрывая насмешки, произнесла леди и взялась за ручку двери. «Ведь ты не обижаешься на меня? Я стану королевой, как ты и хотел». Помахав ему, графиня вышла весьма довольная собой. Пальцы потянулись поправить заколку на затылке. И Ларис погладила украшение. «Да, красивый подарок. И хорошо, что он оказался прощальным от Ричарда. Взрослый мужчина всяко привлекательнее мальчишки, у которого ветер в голове». Отгонять от него многочисленных поклонниц и Ларис как-то не прельщала. А вот то, что Дик вряд ли будет хранить ей верность, она была уверена. Фавориток не бывает, только у влюбленных монархов. Ричард же не питал к ней никаких чувств, кроме вожделения. В этом и Ларис тоже не сомневалась. А вот Ролин вполне может оценить женщину, и она постарается, чтобы до прибытия в Шианару у его величества проснулись чувства посерьезнее страсти. По пути к покоям любовника Иларис размышляла, что бы такого придумать, чтобы выманить Оливию из дворца, не возбуждая ни у кого подозрений, и устроить Ролину встречу с ней. Пусть поиграет с девочкой, быстрее натешится, и к отъезду у графини соперниц не останется. Единственное, что ей пришло в голову, это устроить прием для узкого круга, что-то вроде вечера в честь приезжих гостей, и пригласить туда только девушек и женщин, чтобы у защитника леди Оливии не возникло соблазна сопровождать ее, наплевав на отсутствие приглашения. И дочь Ролина тоже позвать, ну и Эраль, конечно. И Ларис надеялась, у дамочки получилось задуманное, и Ричард с другом будет в ближайшее время слишком занят, чтобы следить еще и за младшей сестрой своей невесты. Губы графини сложились в довольную улыбку, она остановилась у знакомой двери и уверенно постучала. «Привет», — проворковала Илья, едва она распахнулась. «Ты придумала?» — вместо ответа спросил Ролин, смерив ее взглядом и не торопясь пропускать к себе. «Конечно», — и Ларис улыбнулась и провела пальчиком по щеке короля. «Впустишь, расскажу», — ее улыбка стала шире. Король хмыкнул и посторонился. «Я слушаю». Он закрыл дверь, подошел к креслу и развалился в нем, выжидающе уставившись на графиню. Она же приблизилась к нему плавной походкой, грациозно опустилась рядом с креслом, и изящные ладони медленно скользнули по его ногам. «Я устрою прием», — мурлыкнула Илли и взялась за пояс его штанов. «Только для своих», — выразительно добавила она с коварной улыбкой. «Ты приглашен, милый?» — выдохнула леди, подавшись вперед. На лице короля появилась ленивая усмешка. Он плеснул себе вина из графина и кивнул. «Умница, дорогая, продолжай», — обронил Ролин, сделав глоток. Слухи правду говорили. Язычок и губки у графини оказались весьма умелыми. Опершись затылком на спинку, король прикрыл глаза и позволил ей действовать, погрузившись в приятные переживания и мысли. Если у Аргис еще получится подружиться с девочкой, то все складывается как нельзя лучше. А дочка у Ролина послушная, она сделает как надо. После обеда в городе. Едва Агата получила возможность дышать после обжигающе страстного, требовательного поцелуя, она немедленно спросила слегка охрипшим голосом. «А теперь будь любезен, расскажи, как ты меня нашел?» Смирнова нахмурилась и наставила палец ему в грудь. «Следил?» Деннер глубоко, неровно выдохнул и прислонился к ней лбом, прикрыв глаза. «Зачем вас понесло в тот квартал, Агата?» — глухо произнес он вместо ответа. «Там никаких магазинов и примечательных мест, а всякая шваль вполне может счесть вас легкой добычей». Он сгреб ее в охапку и сжал так, что Агата сдавленно пискнула, всерьез опасаясь за целостность своих ребер. Не сильно стукнув его по плечу, она сказала. «Дышать дай!» «Уф!» Деннер к ее облегчению слегка ослабил хватку. «Ну так как ты узнал, где я нахожусь и что вообще со мной?» «Мои очки на шпильках», — признался он, и не думая отводить взгляд. «Я хотел быть уверенным, что смогу прийти тебе на помощь, если что. По ним же и узнал, что ты воспользовалась ими». Дэн приподнял уголок губ. Бросил все и примчался сюда. От простого признания до курса Агата даже немного растерялась. Запал ругаться исчез. А очередной знак ненавязчивой заботы заставил сердце снова забиться в ускоренном ритме, совсем как после недавнего поцелуя. «Эраль сказала, там какая-то лавка интересная есть», объяснила она и немного ворчливо добавила. «Ты же знаешь, я прекрасно могу постоять за себя, и нянька мне не нужна». Деннер хмыкнул, развернулся, прислонившись спиной к стене, и прижал Агату к груди, положив подбородок ей на макушку и сцепив руки на ее талии. «Знаю, но это не отменяет того, что я за тебя волнуюсь», терпеливо объяснил его светлость. Пока здесь эти гости, и пока кто-то из них считает тебя невестой Ричарда. Ну и князь этот все-таки. Эраль — его сестра. А лавки здесь никогда не было. Не знаю, с чего она взяла». Агата нахмурилась, поудобнее устроившись в руках Дэна, и тихонько втянула вкусный запах его туалетной воды. Неужели княгиня специально завела ее сюда, решив подстроить... Что, похищение? Смирнова поежилась, по позвоночнику сползла змейка холодных мурашек. «Знаешь, идея о мече поверх платья кажется мне все привлекательнее», — пробормотала она. «Просто в следующий раз будешь слушать мои предупреждения», — назидательно отозвался Деннер. «Больше никаких совместных прогулок ни с княгиней, ни с дочерью Ролина, ни тем более с Иларис, поняла?» — строгим голосом произнес он и чуть отстранил Агату, глядя ей в глаза. Она не удержалась, фыркнула и скрестила руки на груди, не опустив взгляда. «Если буду сидеть сиднем в своих покоях и никуда не выходить, умру со скуки», — Агата поджала губы. «Ну что за ерунда, Дэн? На меня же не действуют всякие порошки и сонные зелья», — с неприкрытым раздражением добавила она. «Да и вряд ли Эраль будет действовать по похожей схеме», — Агата запнулась, не договорив. «Ты что так смотришь на меня?» — осторожно переспросила она. Герцог же вдруг улыбнулся, его пальцы легли на подбородок Смирновой, погладили нижнюю губу. «Мне нравится, как ты назвала меня», — негромко произнес Деннер. «А насчет скуки я постараюсь, чтобы ты не заскучала». Его улыбка стала шире, в голубых глазах загорелся огонек. «Ну что, во дворец за летуном?» — весело предложил он, и Агата сдалась. Но не могла она долго злиться на него, особенно когда герцог так смотрел на нее. «Ты невозможный», — вздохнула Смирнова и покачала головой. «Ладно, пойдем». «Полетим», — поправил Деннер, расцепив пальцы, взял Агату за руку и повел за собой из переулка. «Не думаешь же, что я так быстро добрался сюда пешком или на лошади?» — с усмешкой добавил он, бросив на спутницу насмешливый взгляд. Самолетик герцог оставил на ближайшей площади, и вскоре они уже летели ко дворцу. За рулем сидел Дэн. Агате было интересно посмотреть, какой из него водитель. Весьма опытный, признала она через короткое время, а еще лихач и позер. Когда аппаратик закладывал вокруг печных труб виражи, Агата едва удерживалась от желания завизжать, как девчонка. От восторга и волнения сердце заходилось в бешеном ритме, а с губ не сходила радостная улыбка. Когда летун наконец опустился на площадку, Агата заметила, что ее пальцы дрожат, а ноги ватные. Хорошо, Деннер помог ей выбраться, и пришлось вцепиться в его руку, чтобы не осесть на землю. «Что такое? Ты испугалась скорости, леди Колючка?» Конечно, он заметил состояние Смирновой и не приминул поддеть. Она вскинула подбородок и с вызовом посмотрела на герцога. «Вот уж нет», — отчеканила Агата и раздраженно огрызнулась. «И хватит уже называть меня этим дурацким прозвищем». «А мне нравится, как ты возмущаешься», — Деннер неожиданно коснулся пальцем кончика носа Агаты и широко усмехнулся. «Садись, полетели?» — он кивнул на второй аппарат. Прикрыв глаза, она задержала дыхание, сосчитала до трех про себя и выдохнула. «Невозможный мужчина». «Мне переодеться надо», — ровным голосом ответила Агата. «Зачем?» — искренне удивился Деннер и окинул ее взглядом. «Ты и так отлично выглядишь». «Ну...» — Смирнова замялась, ощутив тепло на щеках. Простой комплимент герцога был ей приятен. «Мы только полетать?» — уточнила она, уверенная, что нет. «Можно потом на озере отдохнуть», — небрежно предложил Дэн, пожав плечами. «Тогда точно переодеться. В штанах удобнее», — решительно заявила Агата и направилась к дворцу. «Как скажешь», — неожиданно легко согласился герцог Дакорса и поравнялся с ней. Агата хотела предложить, чтобы он подождал здесь. С переодеванием она справится быстро, но промолчала. Идти рядом с Дэном, ощущая тепло его ладони, оказалось так уютно, что Смирнова не стала отказывать себе в этом маленьком удовольствии. И да, пресловутые бабочки в животе, о которых столько написано в книгах, сейчас Агата их ощущала. Мягкие крылышки щекотали изнутри, вызывая улыбку и странное, туманившее голову чувство. И совсем не хотелось размышлять и анализировать, пытаться предположить, чем же все закончится и насколько серьезно отношение Деннера. Желание махнуть рукой и просто плыть по течению, наслаждаясь настоящим, становилось сильнее с каждой минутой. Агата была в шаге от того, чтобы поддаться этому шальному настроению, наполнявшему тело восхитительной легкостью. Они дошли до покоев Смирновой-старшей, и она, поколебавшись, все же пригласила Деннера войти. Некрасиво, если он будет торчать под дверью ее комнат. Только слухов Агате не хватало ко всем остальным неприятностям. «Подожди здесь», — быстро произнесла она, бросив на герцога косой взгляд и оставив его в гостиной, а сама направилась в спальню. Осознание, что Дэн всего лишь за стенкой, будоражило кровь и сбивало дыхание, и Агата никак не могла справиться с волнением, от которого то и дело сердце подскакивало к горлу. Она почти на ощупь выбрала рубашку и штаны, после короткого раздумья отказалась от жилета, на улице было тепло, даже жарко, и прихватила куртку, помня, что на высоте прохладно. потом быстро избавилась от платья. Пришлось приструнить фантазию, которая коварно подбрасывала картинки, как в процессе раздевания участвует Деннер, и что стоит его только позвать, он с радостью поможет. Тьфу, едва слышно выдохнула Агата и шикнула на собственные мысли. Нет, заманчиво, конечно, и ничего не мешает. Но отчего-то она была уверена, так просто герцог не соблазнится. А жаль, мелькнула еще одна мысль, и Смирнова чуть нервно не рассмеялась. Так, о соблазнении подумает потом, хотя вроде бы это мужчине положено заниматься подобным делом. Бросила на себя взгляд, порадовалась, что тонкий хлопок все же достаточно плотный, чтобы сквозь него не проглядывало нижнее белье, и накинула на плечи куртку. На ходу заплетая косу, Агата вышла в спальню, перевязала лентой волосы и вернулась к Деннеру. «Я готова», — она широко улыбнулась. «Надо что-то взять с собой?» «Ничего не надо, я все приготовил», — успокоил герцог. «Пойдем?» Они покинули дворец и вернулись к площадке с летунами. Агата устроилась на водительском месте во втором летуне и, прищурившись, глянула на Деннера с усмешкой. «Вот тут я тебя точно сделаю», — с предвкушением произнесла она, тронув зеленый кристалл на приборной панели. «Не любишь проигрывать, моя леди?» — поддел ее Ден. «Может, дать тебе фору?» Вместо ответа Агата дернула рычаг и резко нажала на педаль, твердо намеренная хотя бы в воздухе выиграть у несносного герцога. Летун резво взмыл в воздух, и Смирнова сразу переключила скорость, отрываясь от Деннера и крепко держа руль. Свежий ветер ударил в лицо, адреналин вспыхнул в крови, сбивая дыхание, и Агата все же не сдержалась, радостно рассмеявшись. И еще немного увеличила скорость. Оборачиваться, чтобы посмотреть, где Ден, не стала. Она просто летела вперед, оставляя позади черепичные крыши Архельма и направляясь к лесу, где располагалось озеро. Краем глаза Агата заметила поравнявшийся с ней самолетик Дена. Ее охватило хулиганское настроение. Прищурившись и коварно улыбнувшись, Смирнова чуть сбросила скорость, потом резко ушла вниз, заложив вираж, а потом снова взмыла вверх, оставив герцога позади. До нее долетел его громкий возглас. Если бы не необходимость смотреть вперед, чтобы не врезаться в дерево, Агата бы обернулась и показала Дену язык. Давно ей не было так легко и свободно, и девушка наслаждалась этим бодрящим, восхитительным ощущением, щекотавшим изнутри, как пузырьки шампанского. О да, ей нравилась идея гонок. Кромка леса стремительно приближалась, и Агате пришлось снизить скорость, снова заложив лихой вираж и зависнув низко над землей. Она справедливо полагала, что здесь и есть финиш, потому что лавировать между деревьев ей совсем не улыбалось. Почти сразу за ней снизился Деннер, и на его лице Агата заметила смесь восхищения и легкого раздражения. «Полагаю, говорить что-то о безопасности тебе не стоит, да?» Он поднял бровь, положив одну руку на спинку кресла и повернулся к ней. «Я выиграла», — гордо заявила Агата с довольной улыбкой, глядя на него. «И действительно, опасных вещей я не делала, между прочим». Смирнова наставила на него палец. «Нечего смотреть на меня. Поехали на озеро», — решительно предложила Агата, снова подняв летун в воздух. В этот раз они остановились на полянке рядом с домом, потому что вещи Дэн оставил там утром, в том числе и большую корзину с едой. Очень кстати, потому что Агата была не прочь подкрепиться. Они расстелили плед под деревом и устроились на нем. Причем девушка, снова поддавшись царившей в душе легкости, решила, что удобнее всего есть лежа на груди Деннера. И скармливать ему кусочки холодного копченого мяса тоже весело. А вот когда он, не сводя с Агаты пристального взгляда, словно невзначай прихватил и облизнул ее палец, Смирнова вздрогнула и от неожиданности отдернула руку. В горле моментально пересохло и пришлось несколько раз сглотнуть. Тело охватило мягкая истома, а подушечку закололи сотни невидимых иголочек. Ладонь Деннера, лежавшая на спине Агаты, медленно спустилась вниз и удобно устроилась на ее упругой попке. «Не возражаешь?» – тихо спросил он, все так же пристально глядя ей в глаза. Она сделала вид, что задумалась. Потом взгляд Агаты упал на такую соблазнительную ямочку, видневшуюся в расстегнутом вырезе его рубашки. «Нет, наверное». Ее палец коснулся шеи Деннера, спустился ниже, а в следующий момент мир перевернулся, и Агата оказалась на спине. Губы обжег горячий, томительно нежный поцелуй, и она с удовольствием ответила, запустив пальцы в светлые волосы. На некоторое время не осталось ничего, кроме наслаждения, растекавшегося по венам горячей патокой. Агата уплывала, купаясь в этих упоительных ощущениях, одновременно и знакомых, и волнительно новых. Да, она много раз целовалась, и не сказать, что до этого поцелуи оставляли ее равнодушными. Но почему-то только с Деннером это выходило так, будто в первый раз. Тело охватило слабость, сердце гулко колотилось в груди, а руки блуждали по широким плечам и спине, и рубашка на Дене казалась лишней и ужасно раздражала. Губы герцога лишь на мгновение оторвались от ее, а потом спустились на шею, и Агата, тихо вздохнув, прикрыла глаза и откинула голову, поглаживая пальцами затылок Деннера и млея от такой деликатной ласки. Легкие, как прикосновение лепестка поцелуи, спустились ниже, к ключице. Агата не застегнула рубашку на все пуговицы, как и он. С ее губ сорвался тихий стон, когда Дэн провел языком по ставшей очень чувствительной коже и пощекотал ямочку. Агата слегка выгнулась навстречу, снова вздохнув. И тут Дакорса отстранился, дыша так же тяжело и быстро, как она, и посмотрел в глаза Смирновой. Потом покачал головой и негромко, серьезно произнес, погладив пальцами ее лицо. «Нет, не так», — подушечки обрисовали контур приоткрытых губ Агаты, и Дэн чуть улыбнулся. «Искупаться не хочешь?» В прозрачных голубых глазах герцога мелькнули лукавые искорки. «Хочу», — с готовностью отозвалась Агата, вновь пожалев об отсутствии купальника. Дакорса отстранился, помог ей выпрямиться и неожиданно чмокнул в кончик носа, а потом достал из корзины полотенце и протянул Агате. «Тогда держи», — его улыбка стала шире и какой-то мальчишеской. «Подглядывать не буду, обещаю», — добавил он весело. Агата же, поднявшись и направившись к ближайшим кустам, отгораживавшим небольшой пляж, уверенно подумала про себя. «А я вот буду».